с мужчиной и с женщиной. Мужчина только что продал 6 новелл в «Нью-Йоркер» и еще 6 самой Джейси. Это изумило меня. Я ведь и представить себе не могла, что журналы способны приобретать рассказы целыми полдюжинами. И мысль о том, какую сумму отвали должно быть этому писателю за целую кучу новелл, повергала меня в невольный трепет. Джейси сказала, что на этом линче ей придется держать ухо востро, потому что дама тоже сочиняет рассказы, но ей никогда не удавалось пристроить их в «Нью-Йоркер». А сама Джейси взяла у нее лишь 1 за все 5 лет знакомства. Ей предстояло ухитриться достаточно польстить более знаменитому писателю и в то же время не обидеть менее знаменитую писательницу. Когда херувимчики на настенных французских часах в описи у Джейси замахали крылышками и поднесли к губам свои золоченые трубы, а затем и протрубили в них 12 раз подряд, Джейси сказала мне, что на сегодня я поработала достаточно и, соответственно, могу отправляться в женский журнал и на последующий банкет, а также и на кинопремьеру. Но завтра с утра пораньше она будет ждать меня в офисе. И тут она накинула почти мужского покроя пиджак поверх лиловой блузки, надела на голову шляпку, украшенную искусственными лилиями, и приколола ее к волосам булавкой, наскоро напудрила нос и надела очки с чрезвычайно толстыми стеклами. Она выглядела страшилищем, но весьма интеллектуальным страшилищем. Покидая офис, она потрепала меня по плечу, затянутой в лиловую перчатку рукой. «Не позволяй этому порочному городу сбить себя с толку». Несколько минут я спокойно просидела в своем кресле вертушки, предаваясь размышлениям о Джейси. Я представляла себе, каково это — быть вот такой Джейси, известным редактором, хозяйкой офиса, полного каучуковых деревьев в цветочных горшках и африканских фиалок, которые ежедневно надлежало бы поливать моей секретарши. И я подумала, что неплохо бы иметь такую мать, как Джейси. Тогда бы я знала, что мне делать. От моей собственной матери было мало толку. С тех пор, как умер отец, она содержала нас, зарабатывая преподаванием машинописи и стенографии, и втайне ненавидела это, и втайне ненавидела отца за то, что он умер и не оставил нам никакой страховки, потому что не верил страховым агентам. Она вечно приставала ко мне, чтобы я после колледжа овладела и стенографией и имела бы таким образом некое ремесло наряду с дипломом об окончании колледжа. «Даже апостолы не гнушались быть плотниками», — приговаривала она. «Им надо было в точности, как нам, зарабатывать себе на хлеб насущный». Я окунула пальцы в чашку с теплой водой, которую официантка из женского журнала поставила передо мной на стол, предварительно убрав 2 пустые вазочки из-под мороженого. Затем тщательно вытерла каждый палец крахмальной салфеткой, остававшейся до сих пор нетронутой. Затем аккуратно сложила салфетку, вставила ее углом себе в рот и сжала губы. К когда я вынула салфетку изо рта и расправила ее, —